Давай, успокойся, мы их найдем. Ты мог сидеть в телефоне. Ты тоже сидела в телефоне. Была моя очередь сидеть в телефоне, ты в нем все утро сидел. То есть это я во всем виноват? Да. Насколько я помню, ты вообще не хотела, чтобы я помогал тебе в воспитании пэк-котенок. Ну все, понеслась. А теперь каждые 10 минут ты требуешь, чтобы я что-то делал. Могла бы просто сказать, что на самом... А, ну конечно, ну прекрасно, как всегда. Конечно, а проблемы с телефоном очевидно у меня, да? Обычно я не говорю тебе, что думаю, но хочешь кое-что знать? Хочешь вот ты знать, что я думаю на самом деле?